Очищение пространства. Ароматические пучки. Смаджи. Ароматические пучки или смаджи. От английского слова смаджа. Древняя практика, которая используется для очищения пространства, защиты и гармонизации энергии в доме. Травы, которые ты будешь использовать для смаджей, обладают мощной очищающей силой. Они помогут тебе избавиться от негативных энергий, чужого влияния, откроют двери новым, более светлым энергиям. Сама я впервые столкнулась с практикой создания смаджей, когда прочитала о том, как индейцы использовали шалфей для очищения домов и людей. Несложно было понять, какой ценностью обладает такой ритуал, как он необходим каждому дому или тем местам, в которых бывают разные потоки энергии. Смаджи – это не просто обряд сжигания трав. Это настоящая медитация, где каждое движение, жест, каждый имеет значение. Для меня процесс создания и использования смаджа всегда был связующим звеном между внутренним миром и внешней реальностью. Когда я делаю этот ритуал, я очищаю не только пространство, но и себя. Ведь смаджи помогают не только очистить физическое пространство, но и восстановить внутренний баланс. Особенно если в том пространстве, где ты часто находишься, постоянно возникают конфликты и мелкие ссоры. Включи ароматные пучки в практике очищения и обращайся к ним каждый раз, когда почувствуешь, что энергия в доме или жизни течет не так, как тебе хочется. Ты не пропустишь этот момент. Он будет откликаться вязким ощущением, словно ты находишься в болоте. Помни, что процесс очищения всегда начинается с намерения. Включи в процесс свою осознанность, и смаджи будут работать на тебя с силой и заботой. Не забывай об уважении и внимании, и тогда эта магическая практика будет работать для тебя в полную силу. Помни, что смаджи можно использовать не всегда. Учитывай противопоказания по здоровью. Не используй смаджи в непосредственной близости к детям, беременным женщинам и животным. Если ты жжешь смадж, не оставляй его тлеющим без присмотра. Это не просто совет по безопасности. Огонь в смадже – это дух, его нельзя игнорировать. Погаси его с уважением. Используй раковину, песок, керамическую чашу. По той же причине не бери смадж в руки и не создавай его, если у тебя нет четкого намерения. Также я не советую использовать чужой смадж для зарядки твоей энергии. Не делай смаджи, когда ты не уважаешь траву. Если ты просто хочешь, чтобы пахло приятно, лучше зажги аромапалочку. Смадж – это ритуал, не аромат. Когда ты зажигаешь смадж, ты призываешь стихию, открываешь дверь в тонкий мир. Поэтому поблагодари траву до и после выполняй все медленно и вдумчиво. Окуривай с уважением, глубоко дыша. Ты поймешь, что смадж услышал тебя, если в комнате стало светлее, если воздух стал тише, если тебе вдруг захотелось улыбнуться. Значит, все было сделано правильно. Смешанный пучок для общего очищения. Возьми полынь, шалфей, ладан и лаванду. Сплети их в маленькие пучки, используя натуральную нить. Можно добавить несколько цветов лаванды для аромата. Завяжи пучок так, чтобы травы не рассыпались при горении. Сжигать пучок можно и нужно для очистки пространства дома или на работе, проговаривая: «Загорись, огонь! Очисти мой дом от всех лишних энергий! Пусть только свет и любовь остаются здесь!» Да будет так! Я советую использовать его в период перед важными изменениями в жизни или после решения тяжелых задач, случившихся тяжелых испытаний. Смадж от стресса и беспокойства. Возьми свежий или сушеный лаванду, мяту, ромашку и мелиссу. Собери их в небольшой пучок и перевяжи мягкой лентой. Сожги пучок, медленно распространяя его дым по комнате и уделяя особое внимание тем местам, где чувствуется стресс или беспокойство. В тот момент, когда дым будет заполнять пространство, проговаривай вслух или про себя: «Как мята и лаванда успокаивают, так и в моем доме приходит мир и покой». Да будет так. Этот смадж подходит для окуривания тех помещений, где часто возникают конфликты или напряжения. Особенно яркое действие смаджа проявится, если проводить ритуал утром перед началом активного дня, либо же перед сном, чтобы снять накопленный стресс и достигнуть покоя. Смадж для защиты от негативных энергий. Возьми полынь, можжевельник и розмарин. Сплети травы в пучок, добавь веточки можжевельника для дополнительной защиты. Такой смадж ты сможешь повесить на пороге или в том месте, которое требует защиты. Например, кухня, где часто бывают гости. Перед тем, как закрепить его, скажи слова. «Как полынь очищает, так и мой дом защищен от всех злых сил. Пусть мир и покой царят в этом месте. Да будет так». Находясь в прихожей или рядом с основным входом в дом, смадж будет защищать от вторжения отрицательных энергий и отгонять людей с недобрыми намерениями. Спустя месяц сожги его, окури пространство, обходя дом по часовой стрелке. Смадж для наполнения пространства любовью. Для этого смаджа использую лепестки розы, лаванду, жасмин и ромашку. Перевяжи травы шелковыми нитками розового или красного цвета, чтобы усилить энергию любви и гармонии. Расположи смадж в спальне или в местах, где хочешь усилить любовь, привязанность и гармонию. Скажи, как роза наполняет мир красотой, так и мой дом наполнен любовью и теплом. Пусть только светлые и нежные энергии живут в этом доме. Да будет так. Смадж также будет помогать тебе создавать уют в доме, либо же поможет настроить на нужный лад те моменты, которые особенно важны для твоих отношений. Например, в праздничные дни или после ссоры. В любом случае, смадж должен находиться там, где особое значение имеют тепло и близость. Обновлять его стоит раз в 3 месяца. Смадж для восстановления энергии после болезни или тяжелых дней. Возьми шалфей, мелиссу, мяту и календулу. Собери их в небольшой пучок. Завяжи пучок красной или оранжевой нитью, чтобы усилить восстановительные силы. Скажи, как шалфей очищает, так и моя энергия восстанавливается. Пусть сила и здоровье вернутся ко мне. Да будет так. Используй этот смадж после болезни, усталости или в моменты депрессии, чтобы вернуть себе энергию. Он поможет восстановить как физические силы, так и восстановить эмоциональную гармонию. Когда почувствуешь усталость, либо в твоей жизни завершится важное и трудное событие, сожги его. Смадж для очищения и защиты от негативных людей. Для этого смаджа используй полынь, шалфей, чабрец и лаванду. Соедини травы в маленький пучок. Перевяжи его ниткой темного цвета, например, черный или синий, чтобы усилить защиту. Прошепчи. Как полынь и шалфей отгоняют зло, так и все злые глаза и недоброжелатели покидают мой дом. Пусть только светлые и добрые энергии остаются. Да будет так. Используй смадж сразу же после того, как тебе пришлось общаться с неприятными, агрессивно настроенными людьми или с теми, в ком ты подозреваешь негативные намерения. Прикоснись к нему, попроси его о защите. Сожги в том месте, где эти люди побывали. Например, в прихожей или на рабочем месте. Смадж отлично себя покажет, очищая пространство и избавляя от чужого влияния. Смадж для привлечения денег и процветания. Тебе понадобится сушеный базилик, розмарин, лаванда, а также корица. Перевяжи травы, к ним приложи палочку корицы. Перетянуть пучок можно золотистой или зеленой ниткой. Эти цвета символизируют процветание и изобилие. Они усилят энергию смаджа. Настрой его на работу словами. Как базилик и розмарин помогают на пути, так и деньги приходят ко мне. Пусть процветание и удача наполнят мой дом. Да будет так. Использовать этот смадж ты сможешь 2 способами. Разместить в той зоне, которая влияет на твое финансовое благополучие. и сжечь в тот момент, когда необходимо привлечь удачу в финансовых вопросах. Смадж для снятия энергетических блоков и восстановления внутреннего баланса. Этот смадж поможет снять блоки, восстановить внутреннюю гармонию и улучшить энергетическое состояние. Собери травы. Тебе нужны мелисса, лаванда, шалфей и петрушка. Перевяжи их мягкой белой или зеленой ниткой, чтобы поддержать баланс. Скажи следующие слова. Как лаванда успокаивает, так и моя душа наполняется гармонией. Пусть энергия течет свободно, и внутренний баланс восстановится. Да будет так. Используй этот пучок в моменты, когда почувствуешь внутренний дискомфорт, слишком большую нагрузку или твоя энергия замедлится. Применяй его для снятия стресса и для работы с личными блоками. Смадж для привлечения любви и укрепления отношений. Возьми лепестки розы, жасмин, лаванду и мяту. Перевяжи их красной или розовой лентой, чтобы усилить любовь и страсть. Скажи, как роза расцветает в полную силу, так и моя любовь становится сильной и крепкой. Пусть гармония и страсть живут в нашем доме. Да будет так. Сожги этот смадж в спальне, чтобы усилить притяжение между тобой и возлюбленным, привнести в ваши отношения гармонию. Окури им пространство, представляя, как в лучшую сторону меняются твои отношения, как они крепнут. Смадж также подходит для очищения пространства, когда хочется привести в дом атмосферу любви и понимания. Смадж для очищения от усталости и восстановления сил. Этот смадж подходит для восстановления сил после тяжелых дней или эмоционального истощения. Возьми шалфей, розмарин, тимьян и лаванду. Сложи их в пучок. Перевяжи пучок синими или фиолетовыми нитками, чтобы усилить успокаивающий и восстанавливающий эффект. Используй такой заговор. Как тимьян и шалфей наполняют силой, так и моя энергия восстанавливается. Пусть усталость уходит, а я снова полон сил и жизненной энергии. Да будет так. Используй смадж после стрессовых событий или в моменты, когда приходит истощение. Он отлично подходит для очищения пространства, чтобы восстановить силы и зарядиться энергией, и поможет тебе обрести гармонию.